Матерь Агни-йоги. Предстояние совершается мыслью. Можно понять и представить себе, какое значение имеет такое предстояние в мысленном мире. На Земле приготовляемся к жизни в надземном и прорываем каналы в пространстве для неплотного пребывания. Там устремление движет, но без тягости плотных условий. Жизнь легка там, как мысль, но ведь и мысли бывают различные. Одни тянут кверху, другие вниз. Люди ездят на привычных коньках мысли. Этим значительны привычные мысли. Будем привыкать мыслить о лучшем во всем. Иначе как же поднимем мыслью планет? Ведь мыслью даже без слов можно возвысить других. Себя возвышая, других возвышаем с собой. Возвышая свое сознание, не уподобимся надутым пузырям. Могут лопнуть.